Глава 5. Нет недостатка успеха. Верно воспринимать успех настолько же важно, как и правильно его добиваться. Когда в свет выходит какой-то товар, то на него заводят учет и подсчитывают его. Но если речь идет об успехе, то нет ограничения того, сколько успеха можно создать. У вас может быть сколько угодно успеха, и у меня тоже. Ваши достижения никак не ограничивают и не останавливают моих достижений. К сожалению, большинство людей считает, что есть некий недостаток или дефицит успеха. Обычно люди думают, что если кто-то другой успешен, то это как-то помешает им самим достигать успеха. Но ведь успех — это не лотерея и не бинго, не скачки и не карточная игра, в которых победителем может быть лишь один. Поэтому это просто неверная идея. В фильме «Уолл-стрит» герой Гордон Гекко сказал, что на каждого победителя приходится проигравший. Успех — это не перетягивание одеяла, не игра «Боливар не выдержит двоих». Многие могут побеждать и добиваться успеха. Так что успех — это не товар и не некий ресурс в ограниченном количестве. Никогда не наступит дефицит успеха, потому что успех создают люди, которые не знают границ в своих идеях, творчестве, изобретательности, талантах, интеллекте, оригинальности, настойчивости и решительности. Заметьте, что когда я описываю успех, я говорю, что его добиваются и создают, а не получают. Успех тем и отличается от драгоценных металлов и ископаемых, таких как медь, серебро, золото или алмазы, что они уже существуют. Их нужно найти и выставить на рынок. Успех же нужно создать, сотворить. Никогда не будет нехватки прекрасных идей, новых технологий, оригинальной продукции и новых и интересных решений старых проблем. Миллионы людей способны без каких-либо ограничений на разном уровне создавать успех по всему миру. И одновременно, и в разное время. Он не зависит от ресурсов, материалов или места и пространства. Политики и средства массовой информации внедряют идею нехватки и недостатка. Они намекают на то, что существуют определенные предметы или блага, которых не хватит на всех. Что если у тебя что-то есть, то у меня этого не может быть. Многие политики считают, что нужно пропагандировать этот миф для того, чтобы побудить людей выступить за определенного политика или партию, или же против них. Они выступают и говорят нечто вроде «Я буду лучше о вас заботиться, чем тот второй тип. Я облегчу вам жизнь. Я снижу налоги ради вас. Я обещаю улучшить образование для ваших детей. Или же «Я дам вам больше возможностей добиться успеха». Все эти утверждения подразумевают, что только я способен это сделать, а не конкурент. Такие политики знают, что важно для их последователей, и первым делом обращают внимание именно на эти темы и начинания. Затем они создают впечатление, что граждане не способны добиться всего этого сами. Они подчеркивают то, что есть дефицит чего-то, и затем прилагают все усилия для того, чтобы люди поверили, что есть лишь один шанс добиться чего-то — получить что-то желанное и нужное, поддержать данного политика. При этом они намекают на то, что иначе шансы получить то, что вам полагается, станут еще более скудными. Одна из причин, почему политика и религия бывают непростыми темами, это то, что при таких обсуждениях обычно подразумевается некий недостаток чего-то. И вот тогда неизбежно начинаются споры. Например, если ваши политические убеждения верны, то значит мои нет. Если одна партия получает то, чего добивается, то вторая обязательно будет страдать. Можно сказать, что это распространяется и на более общие мнения и точки зрения. Для людей ужасно сложно согласиться, не соглашаться. Например, считается, что невозможно верить во что-то и сохранять свое мнение, если существует противоположное мнение. Такое представление также основывается на идее нехватки и приводит лишь к трениям и несогласиям друг с другом. Почему один человек должен быть неправ, если прав другой? Зачем нужна такая идея недостатка? Вся идея конкуренции основана на том, что если кто-то выигрывает, то кто-то другой проигрывает. Может, это и так в настольных играх, где цель, чтобы победителем вышел один. Но когда речь идет об успехе в бизнесе и в жизни, это не так. Настоящие игроки не думают в рамках таких ограничений. Как раз наоборот. Они думают без ограничений. И это позволяет им взлететь до невозможных с точки зрения других высот. Чья-то стратегия капиталовложения никоим образом не ограничивает и не сдерживает успех легендарного финансиста Уоррена Баффета. Точно так же, как его финансовые способности и его денежное могущество совершенно не ограничивают мою способность добиться успеха в финансах. Основатели компании Google вовсе не останавливали создание Facebook, а то, что компания Microsoft два десятилетия господствовала на рынке, не помешало Стиву Джобсу поднять репутацию и популярность Apple при помощи устройств iPod, iPad и iPhone. Также то, что все эти компании выпустили столько новых товаров, придумали множество новых идей и создали такое количество успешных творений на протяжении всех этих лет, не помешает людям, быть может и вам, создать свой собственный успех на еще более умопомрачительном уровне. Не надо далеко смотреть, чтобы увидеть, что большинство населения распространяет и поддерживает этот миф о нехватке. Люди открыто завидуют тем, кто покорил мир, не соглашаются с этим, говорят о несправедливости и намекают на то, что таких игроков несправедливо и чрезмерно награждают. В то же время СМИ постоянно рассказывают о нехватке рабочих мест, денег, возможностей и даже времени. Например, как часто вы от кого-либо слышали, что в сутках просто не хватает времени? А еще кто-то утверждает, будто нет хороших работ, или что никто не нанимает. А на самом деле, даже если 20% населения безработные, то это значит, что 80% работают. Вот еще один пример такого дефицитного мышления. Это произошло прямо в моем районе. Так получилось, что мой ближайший сосед — один из самых знаменитых актеров в Голливуде. Он самая настоящая звезда и замечательный актер. Между нашими домами проходит дорога, на которой всегда выбоины. А у властей района, похоже, так и не доходят руки их починить. Еще у одного моего соседа, который живет в конце улицы, хватило наглости предложить, что этому актеру, кинозвезде, надо бы починить дорогу, потому что он зарабатывает по 20 миллионов долларов за фильм. Меня ошарашила точка зрения этого человека об успехе. Он считал, что актер должен был полностью оплатить ремонт дороги лишь потому, что добился успеха, который намного превышает то, чего добились все мы в том квартале. Я же, наоборот, думал, что все мы должны улучшить качество дороги ради того актера, потому что его присутствие повышает ценность нашего района. Когда кто-то из телезвезд заключает серьезный контракт, часто реакция людей спросить, как можно платить столько денег одному человеку? Только дело в том, что деньги печатаются на станках, а не рисуются людьми. Даже на деньги нет дефицита, просто их ценность может падать. Когда группа или общество оценивает капитал какого-то человека в 400 миллионов долларов, то это должно вдохновлять вас и говорить вам о том, что все возможно. Я пришел к выводу, что большинство идей о нехватке чего-то, а возможно и все они, просто выдумки. Предположим, что у какой-то компании или организации получается убедить вас, что нечто существует в ограниченном количестве, будь то алмазы, нефть, вода, чистый воздух, прохладная погода, теплая погода или энергия. Значит, им удалось внушить вам ощущение, что вам срочно нужно это иметь, и тем самым побудить вас поддерживать их дело. Вы должны избавиться от представления, что успех вообще чем-то и как-то ограничен. Если же вы так считаете и действуете соответственно, то это повредит вашей способности достигать успеха. Предположим, что и вы, и я пытаемся заполучить какого-то клиента, и что я его добился. Это не означает, что вы не можете быть успешным. Ведь это же не единственный клиент, с кем вы стремились работать. Если в своем стремлении вы зависите лишь от чего-то или от кого-то одного, то это ограничит ваши шансы добиться успеха. Пока мы с вами тут конкурировали и пытались заключить контракт с этим клиентом, господин «думаю по-крупному, дефицита нет» завоевывает тысячи клиентов и учит нас настоящему определению успеха. Чтобы подняться над мифом о нехватке, нужно изменить свою точку зрения и понять, что достижения других людей на самом деле создают возможности победы и для вас. Успех любого человека или любой группы в итоге положительно влияет на всех, потому что он подтверждает, что у всех есть возможности. Именно поэтому люди и вдохновляются, когда видят какую-то необыкновенную победу или великое достижение. Когда мы наблюдаем достижение успеха, это придает всем нам сил и решительности и снижает веру в то, что достижение чего-то невозможно. Успех может быть прорывом в технологии, медицинским открытием, спортивным рекордом или же рекордной ценой при приобретении компании другой компанией. Вне зависимости от того, приложили вы руку к успеху или нет, подобные достижения доказывают нам, что нет недостатка успеха и что он совершенно доступен каждому. Избавьтесь от всяческих идей, что успех доступен лишь кому-то и что его ограниченное количество. И вы, и я можем добиться успеха в любом объеме, причем одновременно. Как только вы начинаете думать, что чья-то победа — это ваше поражение, вы ограничиваете свое мышление идеями конкуренции и дефицита. Именно тогда нужно дисциплинировать свое мышление и приравнять любой успех к тому, что есть еще больше возможностей добиться успеха. А затем снова вспомните о своем непоколебимом решении, что успех — ваш этический долг. Это пробудит все самое творческое, что в вас есть, и побудит вас найти решение и путь к созданию личного успеха в неимоверном объеме. Вопросы. Приведите пример, когда вы наблюдали дефицит успеха. Как создается так называемый недостаток или нехватка? Не существует нехватки успеха. А чего же на самом деле не хватает?